Пролог. Молодому русскому Андрею Кучкову очень понравилась столица короля Филиппа Августа. Париж был как будто поменьше и победнее, чем родной город Кучкова Киев. Особенно до разорения Киевской земли князем Суздальским Андреем Боголюбским. Но в обеих столицах было что-то общее. Или небо светлое, изменчивое и многоцветное, или веселый нрав жителей, или окрестные зеленые холмы. Холмы Монмартрского аббатства и Печерского монастыря. Жить в Париже было много спокойнее, чем в Киеве. Не грозили французской столице ни половцы, ни печенеги, ни черные клобуки, ни исконные враги киевлян, суздальские и владимирские полчища. Правда, при нынешнем великом князе, Святославе Всеволодовиче, киевская земля несколько отдохнула от войн и набегов, но еще свежи были в памяти киевлян и тяжелая дань, наложенная на город Ярославом Изяславичем, дань, которую платили все, игумены, и попы, и черницы, и черницы, и латина, и иудеи, и гости. Памятен был им и разгром Киева Андреем Боголюбским, когда были на всех людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Да и теперь каждый год могли нагрянуть и хан Гзак, и хан Кончак, окаянный, безбожный и треклятый, и Ростиславичи Смоленские, а то и сам Всеволод Суздальский Большое Гнездо. В Париже об иноземных нашествиях давно забыли. Город рос, процветал и славился наукой. Прогремели на весь мир, вплоть до русской земли, великие парижские ученые. Адам с Малого моста, Петр Пожиратель, Петр Певец и особенно славный Абеляр. Молодой Андрей Кучков душой был рад тому, что послал его князь Святослав Всеволодович в Парижский университет изучать латинскую мудрость. Тривиум, квадривиум. Примечание. Тривиум – цикл из трех наук – грамматики, диалектики и риторики. Квадривиум – цикл из четырех наук – арифметики, музыки, геометрии и астрономии. Естествознание, юриспруденция, законоведение и Святое Писание. В Париже у Андрея Кучкова был дальний родственник, дед которого уехал из Киева в свите Анны Ярославовны, дочери великого князя, вышедшей замуж за французского короля Генриха. Но родственник этот, славный воин и крестоносец, уже по-русски совсем не говорил. Принял он Андрея Кучкова радушно и в первые же дни показал ему столицу Франции. Показал дворец правосудия, дворец Филиппа Августа, раскинувшийся на самом берегу реки на восточном углу Парижского острова. Андрею Кучкову понравились и укрепления дворца, и собственные королевские покои, густо высланные мягкой соломой, на которой почивал любивший роскошь Филипп Август, и пышная расписная с позолоченными сводами баня, где два раза в год на Рождество и на Пасху купалась французская королева. Понравились ему и подвальные помещения дворца, носившие название «жилище привратника». Показал Андрею родственник также окраины города, болото правого берега реки Сены. Там король собирался строить новый дворец Лувр и виноградники левого берега. Среди них на горе Святой Женевьевы раскинулся славный Парижский университет. А затем воин повел Кучкова смотреть главное чудо столицы — собор Божьей Матери, начатый постройкой не так давно архиепископом Марисом де Сюли и уже почти готовый. По дороге они остановились поглядеть на зрелище, непривычное для молодого киевлянина. На севере острова, на высоком в человеческий рост квадратном костре из хвороста и соломы, жгли трех колдунов, одну ведьму, двух мусульман, двух иудеев и одного когота. Андрею Кучкову это было хоть и страшно, но очень интересно. В Киеве никогда никого не жгли и даже вешали редко, а наказывали больше потоком, разграблением или простой денежной пеней. Воин объяснил молодому человеку, что наследство сожженных поступит в королевскую казну, и похвалил мудрую финансовую политику короля Филиппа Августа, отец которого, покойный Людовик VII, отличался чрезмерной кротостью, всем иноверцам был рад, колдунов жечь не любил, а потому и оставил казну совершенно пустою. Андрей Кучков не согласился, однако, со взглядом своего родственника. Князь Ярослав завещал Киевской земле наставления другого рода. Когда дувший с реки Сены ветерок развеял запах горелого мяса и серы, а палач, присяжный королевский мучитель, стал рассыпать лопатой пепел в разные стороны, они пошли дальше. Андрей Кучков очень хотел увидеть собор Божьей Матери, но и боялся немного, как бы этот собор не оказался лучше церкви Святой Софии, которую великий князь Ярослав воздвиг в Киеве на удивление миру. Оказалось, однако, что храмы совершенно друг на друга не похожи. Оба были на редкость хороши, только киевский светел и приветлив, а парижский угрюм и страшен. День и ночь. Андрей Кучков долго любовался великолепным собором Божьей Матери. Затем вместе с воином и со знакомым воина, пожилым благодушным монахом, они пошли закусить в соседний кабачок. В кабачке перед очагом сидел странный человек лет 60, в черном коротком костюме со шпагой, но без кинжала, в высоких сапогах, но без длинных рыцарских носков, с усами, но без бороды. Рыцарь не рыцарь, но и непростой горожанин, и недуховное лицо. Он потягивал вино и задумчиво смотрел на раскаленный вертел, на котором жарился лебедь. Лицо у него было странное, усталое, темно-желтое, а глаза серые, холодные и недобрые. Монах знал этого человека и шепнул спутникам, что по ремеслу он мастер-ваятель. Происхождение же темного, едва ли не иудей, принявший христианскую веру, а, впрочем, может быть, и не иудей, но, во всяком случае, мастер весьма искусный и очень ученый человек. С ним любили, встретившись в кабачке, поговорить о серьезных предметах знаменитейшие доктора и реалистского, и номиналистского толка. Монах познакомил своих спутников с воятелем, и они вместе уселись у очага. Воин сообщил, что молодой иностранец прибыл из далекой страны, откуда была родом покойная королева Анна. Воятель слышал и читал об этой стране и об ее славной столице, которая в арабских рукописях именовалась Куяба и которую латинский путешественник назвал Киев. Соперник царственного Константинополя, красы и гордости Греции. Андрей Кучков был очень польщен похвалой своему городу и, как мог, восторженно описал Киев, его красоту и богатство, 30 церквей и 700 часовен, митрополию Святой Софии и храм Богородицы Десятинной, и Златоверхий Михайловский монастырь, и Верхний город с воротами золотыми, ляцкими и жидовскими, и Великий двор Ярославль, и торговый квартал Подолье, и зеленый Кловский холм за Крещатицким ручьем, и пышные сады над самой прекрасной в мире рекой. Воятель и монах слушали с любопытством, хоть и не совсем понимали странное латинское произношение рассказчика с ударениями на «о». Воин, между тем, заказывал ужин, ибо время было позднее. 4 часа дня. Парижане обедали утром 10:00. Ужин был очень простой. 3 супа, в честь Святой Троицы, из риса, из бураков и из миндального молока, шафранный пирог с яйцами, другой пирог с грибами, два блюда рыбы морской и пресной, баранина под соусом из горчицы, жареный лебедь, два разных салата, шартерское пирожное пяти сортов и легкий десерт. Завершение трапезы. Андрей Кучков нашел, что в Париже едят немного, но зато хорошо. Руками ели только рыбу, мясо и сладкое, а к супам были поданы ложки, бывшие в ту пору новинкой. Хозяин принес несколько бутылок, предложил гостям и местное парижское вино, и греческое, и сладкий напиток Святой Земли. После первого же блюда монах, обращаясь к скульптору, начал для приличия ученый разговор. Коснулся первопричин бытия и первопричин познания. Процитировал Иоганна Стота Эригену, святого Ансельма и Бернарда Шартского. Андрей Кучков слушал с благоговением. Воин с испугом, а воятель с усмешкой. Мир бессильный от старческого одряхления и близкий гибели увековечивает свой вечный образец, закончил убежденно монах. Воятель не ударил в грязь лицом и на цитаты ответил цитатами. Он в учении номиналистов видел меньше заблуждений, чем в доктрине реалистов, и ставил Расцелина Компьенского выше тех авторов, на которых ссылался монах. Но, впрочем, Расцелина также ценил не слишком высоко и утверждал, что от споров великих учителей у него болит голова и рождаются странные сны. Говорит загадочно Соломон Премудрый. Как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Экклесиаст, глава 5, стих 2. Воин, которому надоели латинские цитаты, перевел разговор на темы военно-политические. С Востока пришло недавно сенсационное известие. В Дамаске скоропостижно скончался великий мусульманский герой, знаменитый полководец, султан Юзуф бен Аюб Салах эд-Дин, в Европе именовавшийся Саладином. «Десница Господня поразила этого неверного», — сказал, разливая вино по кружкам монах. «Не будь его, нам, а не мусульманам, принадлежала бы теперь святая земля». Над нашим правым делом восторжествовала его грубая сила. Воятель с усмешкой осушил кружку, но воин, сам принимавший участие в третьем крестовом походе, ударил рукой по столу и воскликнул, что хоть Саладин и неверный, и будет жариться в аду, но другого такого молодца не сыскать в целом мире. «Нет у нас равного ему по доблести и по военному искусству», горячо заметил он, и с беспристрастием старого солдата принялся рассказывать чудеса о подвигах Саладина, который объединил под своей властью Сирию, Аравию, Месопотамию, Египет и хотел завоевать Константинополь, Италию, Францию, весь мир. «Хотел завоевать весь мир», — повторил скульптор. «Сколько таких было?» И сколько таких еще будет? Александр и Цезарь тоже хотели. — И завоевали, — воскликнул воин. — Почти. — Не совсем, — поправил воятель. Монах вздохнул и рассказал, что Саладин на одре смерти велел эмирам пронести по улицам Дамаска кусок черного сукна и при этом кричать в назидание мусульманам. Вот все, что уносит с собой в землю повелитель мира Саладин. Воин, человек пожилой, задумался, а молодой Кучков, утомленный молчанием, рассказал о том, как в их краях один могущественный князь, Андрей Боголюбский, человек скверный и жестокий, но весьма искусный в ратном деле, тоже хотел подчинить себе мир и действительно объединил русские земли, разорил и унизил Киев, подчинил себе смоленских, черниговских, волынских, полоцких, новгородских, рязанских, муромских князей. «А как кончил этот скифский цезарь?» — спросил с любопытством воятель. «Его убили», — с радостью ответил Андрей. «Прогневил он Бога своей крутостью, и не втерпеж стало людям сносить его власть. 20 человек ворвались к нему темной ночью. Князь бросился было к мечу, да ключник Амбал с вечера утащил княжеский меч из опочивальни и убил Андрея Боголюбского мой родич, Яким Кучков». Воятель негромко рассмеялся. «Есть на Востоке поговорка», — сказал он. «Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и без ушей». Воображение Творца велико, но не бесконечно. Бесконечна в мире только человеческая глупость. «И ублажал мертвых более живых, а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем». Экклесиаст, глава 4, стих 2-3. Он вынул из кармана небольшую склянку и стал отсчитывать капли в стакан с водой. Затем размешал и выпил. «Верно, ты это пьешь отраву, мрачный ученик Соломона Премудрого?» — пошутил монах с любопытством, глядя на склянку. «Нет, это капли жизни, джулах. Я вычитал их состав в книге «Крабадин» мудрого врача Сабура бен Сахема». «В наши годы полезно лечиться», — сказал одобрительно монах. «Я сам лечусь, как умею. Заговоры, микстуры, заклинания, травы и камешки. Говорят, будто восточные врачи знают такие капли, от которых сбываются человеческие желания». «А ты чего же хочешь?» «Я?» — переспросил монах и ненадолго задумался. «Хочу дожить до того дня, когда будет сломлена сила неверных, и вернется к нам навеки святая земля, и во всем мире восторжествует наша великая церковь. Хочу сравняться благочестием с благочестивейшими. Хочу вслед за мудрыми учителями опровергнуть в ученые книги печальные заблуждения номиналистов». «А я хочу», — сказал воин, — «жить долго, пока руки способны держать меч. Хочу превзойти храбростью Конрада Монфера. Хочу на турнире выбить копьем из седла Ричарда львиное сердце. Хочу, чтобы вслед за славной жизнью послал мне Господь честную смерть в бою с сарацинами за святое правое дело». «А я хочу», — воскликнул Андрей Кучков, выпивший много греческого вина, «я хочу сначала постигнуть вашу латинскую мудрость. Хочу затмить ученостью знаменитейших ваших учителей. Хочу также на турнире победить тебя, воин, после того, как ты выбьешь из седла Ричарда львиное сердце. А затем хочу сложить свою славу к ногам светлокудрой девы, что живет над рекой Борисфеном в тереме купца Косничка». «Вот это так!» — сказал воин, засмеявшись, и налил юноше и себе по полной кружке греческого вина. «Ну, а ты, мастер?» «Я ничего не хочу», — ответил медленно воятель. «В молодости я имел много желаний, гораздо больше, чем ты, юноша. Год тому назад у меня оставалось только одно — закончить статую, творение всей моей жизни. На прошлой неделе я в последний раз прикоснулся к ней резцом. Теперь я ничего больше не хочу». «Где же эта статуя?» — спросили в один голос монах, воин и Андрей Кучков. Воятель открыл окно и показал рукой на вершину собора Божьей Матери. «Там», — произнес он проникновенно. «Вот ты повел бы нас посмотреть ее», — заметил монах из вежливости. Ему не слишком хотелось после плотного ужина подниматься по крутой лестнице церкви. Спутники монаха немедленно присоединились к просьбе. Воятель кивнул головой. Воин подозвал хозяина и стал расплачиваться. «Слава тебе, великий мастер», — сказал монах, — «что данный тебе от Бога талант ты употребляешь на столь благочестивое дело. Зато будет вечно жить в потомстве твое имя, ибо вечен собор Божьей Матери». «Своего имени я не вырезал на статуе», — произнес медленно воятель. «Его забудут на следующий день после моей смерти». «Отчего же?» — заметил укоризненно монах. «Дивясь твоему произведению, люди будут спрашивать, почему неизвестно нам имя благочестивого мастера?» «Нет», — сказал воятель с живостью, — «кто увидит мою статую, тот этого не спросит». Воин спрятал сдачу. Они вышли из кабачка и перешли через площадь, направляясь к собору. У двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Воятель остановился возле нее. Старуха бормотала: «Да коли есть мы сущими в розни, пора презреть ужасные козни. Вышняя воля нам подала те же руцы, нози и тела, пребываем с иными в равной красе, так уж де страждем ныне, как все. До неле же сердцу не дано бысть с иными сердцами, будто одно». Перевод со старо-французского Витковского. Песня нищей заимствована из нормандского поэта XII столетия Робера Васса. Ее транскрипция на современный французский язык находится в последней главе IX Термидора. Воятель с усмешкой глядел на старуху. Вдруг в его глазах проскользнул ужас. Он быстро вошел в боковую дверь церкви. По узкой винтовой лестнице со ступеньками, расширяющимися к одному краю, держась рукой за тонкий железный прут, перил, они стали подниматься к башням. Воятель шел впереди, ступая тяжело и уверенно. Винтовой ход то светлел при приближении к бойнице, то снова темнел и становился страшен. На светлой площадке они перевели дух. — Высоко же ты работаешь, мастер, — сказал монах, вытирая лоб рукавом рясы. «Зато близко к небесам», — ответил воятель. Голос его звучал в каменной трубе глухо. Они медленно двинулись дальше, прошли темный круг без окна и вышли на галерею. Их ослепило солнце. Андрей Кучков вскрикнул от восторга. Под ним был Парижский остров. За рекой виднелась зелень виноградников и золото хлебных полей. Воятель подошел к перилам галереи. На них что-то было покрыто холстом. «Покажи, покажи свое творение», — сказал, тяжело дыша, монах. Кусок серого холста упал. На перилах сидело каменное чудовище. Монах, рыцарь и Кучков долго смотрели на него, не говоря ни слова. «Уж очень он страшный», — сказал, наконец, Андрей. «Да это что ж такое? Зверь рогатый и горбоносый?» — спросил с недоумением рыцарь, не сводя глаз со статуи. «Мыслитель!» — ответил медленно воятель. «Дьявол-мыслитель!» «Помилуй!» — воскликнул монах. «Да что ж дьяволу делать в таком месте? Побойся Бога!» Воятель не слышал, по-видимому, слов своих спутников. «Нет, брат! Это ты напрасно изваял», — сказал с укором монах. это насмешка и грех. — Не насмешка, — ответил глуховоятель. — Я не стал бы смеяться над самим собою. — Какой страшный, — повторил Кучков. — Губа, как у лютого зверя, а глаза-то, и язык высунул от удовольствия. Чему он радуется? Молодой русский посмотрел в ту сторону, куда был устремлен бездушный взор дьявола. На противоположном конце острова суетились люди, там разбирали остатки костра. — Грех, грех, брат! — повторил укоризненно монах. — Добрый католик не создал бы такой статуи. Напрасно умудрил тебя Господь, послав тебе талант и науку. Боятель не отвечал ни слова.